Лена Гордеева. Отличное начало дня. Женщина в платье с крючками на спине. Ох, как я крутилась, как я вертелась, извивалась ужом, лишь бы совладать с ними. Надо отдать должное, корсет в принципе невозможно затянуть без посторонней помощи. С крючками, конечно, проще. В КПЗП шла с кислой миной. Комиссар-младший крутился вокруг меня, выпрашивая еду. Но ведь кормился же утром. Он и ластился, и выгибался, и тыкался в ладонь влажным носом, и смотрел на меня трепетно-жалобно. «Комиссар Рекс, ты ведь покушал! Целую миску ветчины умял, куда тебе? Вечером сварю собачью кашу. Даром, что лютозверь жрешь, как обычный земной пес. Они у нас тоже проглоты с огромными желудками». Лютый словно все понял, грустно вздохнул и поплелся следом. На пороге офиса потрепала его по загривку, пожелала доброго дня и окунулась в рабочую суету. Напрасно надеялась, что напряжение вчерашнего дня улеглось. Если вчера пришлые работники метались по всем этажам по принципу броуновского движения, то сегодня появилась какая-то упорядоченность. Пришлые теперь стайками бегали за теми, кто постарше. Например, вокруг Рени суетилась толпа девушек с умоляющими взглядами, вокруг Габриэла толпа женщин с обострением овуляции. Он кинулся ко мне за помощью, прослышав, что я вроде как соглашаюсь подработать фиктивной невестой. Кто, Ксавье или комиссар меня сдал? Но я решительно отказала, заявив, что третьего не осилю, и вообще, не пойти ли к Габриэлу к Рени? А что? И волки сыты, и овцы целы. Рыни в него влюблена, глядишь, и он разглядит нашу тихоню боевичку, везде поспевающую птичку. Сказано, сделано. Теперь к стайке реновых девиц присоединился Габриэл и его женщины. Мимо проплыл комиссар Рекс-старший, не отрывая задаченного взгляда от листка, а следом, как бы прогуливаясь в ту же сторону, в пошитых моим отделом халатах продефилировали девицы. Ноги от ушей, волосы пышные, распущенные, ресницы длинные, губки надутые. И чего это я такую модель одобрила? Колени же видно. Немедленно увеличить длину. В общем, в этом аквариуме Аделард однозначно акула, а его девицы как рыбы прилипалы. Оставшись незамеченной начальством, шмыгнула в свой кабинет, где вовсю стучали швейные машинки, шелестели кальки, трещали ткани, скрипели иглы. Пришлых, владеющих иглой, оказалось немало, и вместе мы споро обшили значительную часть нуждающихся, серьезно увеличив длину изделия. Кстати, я и для себя халат соорудила. Потому что невыносимо весь день носиться по делам в вечернем платье, предназначенном для степенного променада на берегу какого-нибудь залива, где освежающий бриз и все в таком роде. Покрутившись перед зеркалом в халатике цвета Яндекса, наконец вдохнула полной грудью. Жителям современной земли не понять наших предков, которые носили на себе безобразие в виде боевых корсетов и даже их облегченных сородичей. Вдохнуть? Нет. Покушать не получится. Зато падать в обморок по поводу и без можно без проблем. Коллеги из швейного цеха тоже переоделись. Поначалу они смущенно переглядывались, глядя друг на друга со смесью любопытства и азарта, но вскоре части тела, не покрытые тканью, перестали кого-либо смущать, включая нашего единственного мужчину-подмастерья. Руперт, кстати, сменил лосины, в которых все беззастенчиво преет, на просторные шорты. Вот так, тихой сапой, дуют ветра перемен в местной моде, и хочется думать, что когда-нибудь, через много веков в истории орделийской моды, тихонечко пропищит имя Лены Гордеевой. Маркизы де Бриен. Подзудило сознание и снова испортило мне день. Натрудившись до исколотых пальцев, в местном мире не изобрели наперсток, и затекшей спины я отправилась на поиски пропитания. Лютый устроился помощником повара и работником зала. Он вовремя и очень оперативно хватал все, что падало на пол. В итоге, когда я пришла за обедом для себя и комиссара-старшего, к гадалке не ходи, опять голодный мой мужик, бедный младший лежал пузом кверху и устало дрыгал ножкой. «Упахался, малыш», — потрепала Лютого по голове и ласково почесала за ушком. «У него просыпается голод», пояснила тучная повариха. И почему поварихи всегда тучные? По-моему, он и не засыпал никогда. «Голод!» — повторила она, глядя на меня по-особому, как будто пыталась сделать ментальное внушение. «Вы говорите прямо, я не сильна в уходе за лютозверьми. Они питаются человеческой кровью. Щенку, входящему в период роста, нужна кровь. Не знаю, почему он избегает этого. Мой муж работает в службе ликвидаторов и не верит, что лютозверь может соседствовать с людьми и даже ластиться. Может, мы его...» Сделала страшные глаза, закрывая питомца грудью. «Может, это помесь?» Повариха странно улыбнулась. «Кого с кем?» «И то верно, собак в Артахиде не существует». От обедов я взяла еды для комиссара-старшего и отправилась кормить начальство, пока оно не пало смертью храбрых и голодных. Упомянутая держала глухую оборону, а толпы страждущих желали взять крепость его кабинета измором. Пришлось поработать локтями, чтобы протиснуться, а некоторым особо ретивым пригрозить лейдой, она у пришлых в авторитете. В отличие от других, меня двери пропустили. Комиссар-старший даже головы не поднял, а я вошла внутрь. «Система защиты?» — удивилась, закрывая двери ногой, чтобы не уронить контейнеры с обедом. «Пускает только своих», — буркнул он, не отрываясь от занятия. Рыни зачаровала. «Находчиво». Я тем временем открыла крышки, протерла столовые приборы и посмотрела на комиссара в упор. Подошла ближе. Никакой реакции. Он настолько погрузился в исследование манускрипта, что я невольно сама заинтересовалась. Заглянула через плечо, но не разобрала ни каракули. «И как идет?» «Не так быстро, как хотелось бы», — хмуро заметил мужчина, делая наброски перевода. «Потому что кое-кому пора передохнуть». На меня подняли измученный взгляд. «У нас образовался языковой барьер?» Пробежавшись взглядом по угощениям, Аделард отмахнулся. «Нет времени». «Мир не рухнет, если ты остановишься на полчаса и отдохнешь». Он закатил глаза и тяжело выдохнул. «Сейчас начнется». «Серьезно?» — угрожающе переспросил он. «Там у дверей КПЗП меня ждет толпа журналистов, которые жаждут знать подробности пришлопада. Из ОПА строчат депешу за депешей. Корни магнолии иссыхают, невзирая на их молитвы. И у меня всего 6 дней, чтобы найти соединяющую, но о ней нам неизвестно ничего, кроме пола и родинки на заднице. Так что прости, но на эти глупости у меня попросту нет...» Я сунула ему в рот морковку. «Серьезно. Иногда так приятно послушать, как мужчина жует. Пыхтит, смотрит на тебя так, словно следующим блюдом станет твоя голова, и все равно молчит. И я...» «Кусок рыбы тоже отличная затычка. Тем более, что рыбу комиссар старший жевал с большим энтузиазмом, а когда проглотил, я погрозила ему вилкой. Еще слово, дорогой, и я запихаю тебе все пареные овощи до последнего. Сядь и поешь». Взгляд на манускрипт, на еду, снова на манускрипт. Пока работа не победила, я накрыла пергамент рукой и вздрогнула. Буквы на надписях полыхнули алым светом и погасли, когда я отдернула руку. «Повтори», — приказала Делард. Мотнула головой и спрятала руки за спину. «Мы не знаем, что это было. Вдруг я случайно уничтожу рукопись?» «Коснись манускрипта, Трояна!» «Ладно, нечего на меня рычать!» Подошла к старинной бумаженце и как к предателю. Еще чего недоброго, буквы запляшут и выложатся в транспарант, а на соединяющая, хватая ее и тащи к древним. Осторожно протянула ладонь, коснулась плотной шершавой бумаги, и буквы снова вспыхнули алым. «Поразительно!» — раздалось над ухом. Аделард накрыл мою ладонь своей, и по нашим рукам скользнул плотный алый туман, обвивая запястье. «Что происходит?» — прошептала, боясь пошевелиться. «Понятия не имею». «А это не опасно?» Вместо ответа на мою талию легла ладонь комиссара, и мужчина прижал меня к своей груди. «Тоже мне защитник. Если манускрипт откусит мою руку, объятия вряд ли помогут». Туман описал несколько кругов и втек обратно в манускрипт. Не мир, а страна чудес и сказки про Алису. «Давай честно, ты же не отдашь им соединяющую?» Мой голос в тишине кабинета прозвучал, как гром среди ясного неба. «Я не знаю». «Во всяком случае, честный ответ. Ты ведь придумаешь что-то?» «Признаться, я до последнего думал, что это ты. И какая-то здравая часть меня все еще думает, что это ты, но... У меня нет родинки на заднице». «Знаю». Повернулась, чтобы выразить возмущение, но наши лица оказались слишком близко. Аделард все еще прижимал меня к себе, а я больше не хотела играть или вырываться. Мне хотелось обычного человеческого тепла. Поэтому я подалась вперед, когда он склонился к моим губам и... «Комиссар!» — в кабинет ворвалась Рени, застав нас за... только обнимашками. «Я... это... там... Маркиза де Бриен!» — раздалось из зоны аналитиков. «Маркиза де Бриен!» Комиссар-старший глухо выругался, позволяя мне отстраниться и прожег Рени тяжелым взглядом. «Я помешала?» — смущенно переспросила она. «А ты как сама думаешь?» «Маркиза де Бриен, кто-нибудь ее видел?» Рени высунулась в коридор, выдавая мое местонахождение. Оказалось, что некий виконт Маре с утра ошивается у главного входа в КПЗП и настойчиво требует со мной встречи. «Что-то такое припоминаю в списке кредиторов». «Скажите, что меня нет», — попросила посыльного с обаятельной улыбкой. «Но как же, вы же есть!» «Передайте, что комиссар Рекс запрещает своей невесте личные встречи с другими мужчинами, и если у виконта Маре по-прежнему останутся вопросы, попытайтесь втиснуть встречу с ним в мой плотный график». У присутствующих, включая меня, брови поползли вверх. Первым опомнился посыльный. «Ладно, понял, передам». Затем отмерла Рени. «Это официальное заявление? Мне необходимо подготовить пресс-релиз? Пресса по-прежнему ждет, я, собственно, поэтому и здесь. Мы должны выступить и успокоить толпу». Вот тебе и отдохнули, и покушали, и все сразу. Бедный мужик, как он все выдерживает. Я накрыла ладонь комиссара своей и произнесла. «Если хочешь, я пойду с тобой. Журналисты всех миров, мне кажется, одинаковы. Это акулы, которые жаждут крови. У меня есть небольшой опыт общения с ними, если хочешь, выйдем к ним вместе». «Там толпа!» — с сомнением протянул Рыни. «И не то чтобы они настроены мирно. Боюсь, еще немного, и мне придется выслать боевых магов, чтобы их усмирить. Тогда тем более присутствие женщины понизит градус напряжения. К тому же Дебриен не последний человек в Арделии. Многие доверяют моему имени», — обворожительно улыбнулась и вздернула подбородок, только в такой момент оценив отсутствие подходящего костюма. По мне прошлись задумчивым взглядом и объявили. «Точно не в таком виде», — глубокомысленно изрекла Рыни. «У тебя 20 минут», — объявил комиссар и вернулся за стол. «Не факт, что я не передумаю». «Не факт, что я приму другое твое решение. И не теряй времени зря. Поешь. Иначе я стану страх какой навязчивой невестой. Кстати, спасибо». Мужчина хмуро кивнул, погружаясь в изучение манускрипта, словно тот мог превратиться в большой указательный палец и ткнуть в мою сторону. Смешно и одновременно грустно наблюдать, как человек ищет что-то, не подозревая, что оно у него под носом. Пока переодевалась, в честь своей помощников процесс занял всего четверть часа. Выяснилось, что меня обдурили. Комиссар-старший собрал пресс-конференцию и тихо-мирно побеседовал с журналистами в актовом зале. Надеялся, что писаки успокоят толпу у ворот и передадут им слова администрации КПЗП. «Рыни, ты хоть примерно представляешь, что они передадут?» Девушка пожала плечами и упорно неслась вперед. Дел сегодня раз в 5 больше, чем вчера, хоть пришлопат и выключился. «Маркиза, при всем уважении, у вас же дела. Шли бы вы платье шить!» Снисходительно фыркнула она, недружелюбно поглядывая на Габриэла. Понятно, между ними кошка пробежала, а я крайняя. Уже и на «вы» перешли. Когда начнут бить стекла и ломиться внутрь, не говорите, что я не предупреждала. Достаточно одного камня, чтобы... Как по заказу вдалеке что-то хрустнуло и разбилось. Раздались крики, треск повторился. Снова, снова, снова и снова. Вниз бросились боевые маги, суеты стало в разы больше. Что за люди, когда нужно успокоить народ, они только подливают масло в огонь. Побежала за всеми. Народ, разбив окна, ломился в КПЗП, боевые маги отмахивались неприятными заклинаниями и шипучими магическими шарами, но разъяренная толпа, превосходящая численно, упорно отвоевывала позиции. Они бесновались, требовали, чтобы им отдали пришлых для самосуда. Журналюги с недовольными лицами покидали КПЗП через запасной выход, и, чувствует моя печенка, они передали своим людям в толпе сенсационные вбросы. «Мы все равно до них доберемся!» — прорычал мужик, остервенело кидаясь на боевого мага с камнем в руке. «Отдайте пришлых! Из-за них у меня погиб муж!» Белугой выла убитая горем вдова, полагая, что во всем виноваты такие, как я. Маги сначала держали оборону, но вскоре в их руках заолели боевые пульсары, и народ сначала шарахнулся, а потом двинулся вперед. Они пролезали в разбитые окна, резались осколками, но все равно шли напропалую. Отец часто повторял, что самый страшный враг тот, кому нечего терять. Им, кажется, нечего. «Стойте!» крикнула, распихивая магов и пробираясь вперед, пока воздух не прошил первый боевой пульсар. «Остановитесь!» Когда мужчины оказываются бессильны, порой необходим женский взгляд на ситуацию. «Уберите ее отсюда!» — приказал невесть, откуда явившийся Аделард. «Оттеснить толпу за первую линию ограждения! Не применять пульсары!» Вцепилась в камзол комиссара и умоляюще протянула. «Аделард, остановись! Ты совершаешь ошибку! Если вы прольете кровь мирного населения...» «Трояна, не до тебя!» — выругался он, вырывая руку. Дернула мужчину на себя и выпалила. «В моем мире я одна из них. У меня нет титула, нет состояния, я обычный человек и понимаю, что они сейчас чувствуют, лишенные жилья и потерявшие родных. Когда в нашем городе случилось землетрясение, многие дома разрушились. Люди остались без крыши над головой, без еды, без воды. Они требовали у власти ответа, а те отмахивались так же, как делаешь ты. Вы совершаете ошибку. Они продолжат волнение, пока не получат ответы. И что же вы предлагаете, всезнающая миледи?» Стиснула зубы, пропустив иронию мимо ушей. «Скажи им правду, и они успокоятся». «Правду?» — усмехнулся он. «Сказать, что через неделю все повторится? Что если не отдам моему отцу соединяющую на опыты и жертвоприношения, то Арделия захлебнется в крови и страданиях? Это им сказать?» Не передать, каких сил мне стоило сдержаться и не закатить истерику. «Правда у каждого своя, Аделард.